Глава третья. Вторая могила. Это осень. Когда Ольга открыла дверь, на Катерине лица не было. Но на все ее расспросы она только отмахнулась. Ничего не случилось. Просто не по себе как-то там. Не могу. И, сдавшись окончательно, прошептала. «Можно я у тебя переночую?» Ольга, конечно, была рада радёшенька. Она, отгоняя вертлявую собачонку свою, постелила Катерине там же, где и днём, в комнате сыновей, на постели старшего Серёжи, и, убедившись, что больше ничего не нужно, оставила. Звяканье посуды, шум текущей из крана воды, запах чистого белья, высушенного на солнце, поскрипывание кровати, когда она ворочалась, цокот собачьих когтей по деревянному полу, приглушенное бормотание телевизора. Все это успокаивало Катерину лучше, чем любые слова. Она ничего не знала о призраках. Не то чтобы она в них совсем не верила, просто никогда об этом не задумывалась. После того, как ее жизнь в одночасье сломалась, Катерина вообще предпочитала не задумываться, где причины и где следствия. Это все казалось перепутанным в такой тугой клубок, что и концов-то не найти. Хотя догадывалась, что мир устроен как-то сложнее, чем говорили в школе, что есть неведомые ей, но оттого не менее непреложные законы, которые всем и управляют. Божьи ли они, дьявольские ли, или Аллаховы, или законы мироздания высшего духа. Только их не вызубрить, вот и все. И то, что теперь она увидела саму себя в старом доме, было из той самой области, непонятное, неправдоподобное и пугающее. Не двойник. Ведь двойники просто очень похожи на оригинал. И не привидение. Потому что привидений живых людей уж точно не существует. Она сама, только 17-летняя, давно забытая и вытравленная из памяти, длинноволосая, угловатая, еще Катя, а не Катерина. Пока Катерина покрывалась холодной испариной и не могла ей шелохнуться, девушка задумчиво глядела на закатное зарево, а потом спрыгнула с подоконника в сад. Оцепенение спало. Катерина подскочила к окну, но не разглядела в сумерках никого, и тогда, не помня себя, бросилась прочь. Она добежала до дома Дубко меньше, чем за 2 минуты, как будто следом гнались все исчадия ада. Теперь она постепенно успокаивалась и прислушивалась к себе. На что похоже сумасшествие? Бред, галлюцинации. Отчего они происходят? Где грань между «может быть» и «не может быть»? Поскольку физически Катерина чувствовала себя здоровой, она решила, что это последствия напряженного ожидания, которое по приезде вылилось в ничто. Игра воображения, не более. На завтра утро было полно бумажной волокиты, которую Катерина ни за что бы не осилила сама, без помощи Ольги. Та все кому-то звонила, с кем-то здоровалась, заверяла у нотариуса, носила на подпись, на печать, словом, хлопотала. И хотя и со скрипом, но дело шло вперед. Катерина поставила себе целью не ждать, пока приедут покупатели дома, а приготовить все бумаги загодя, чтобы как можно быстрее вернуться в Москву к своей привычной жизни. Тем более, что после смерти бабушки Тоси никто так и не переоформил документы должным образом, и без помощи Оли Дубко это могло стать серьезной проблемой. Вместе с электриком, вызвавшимся ставить счетчики, они дошли до береговой 17. Катерина с опаской осмотрела дом, но он был точно тот же, что и вчера, молчаливый, бесцветный. В комнате все еще лежали остатки ее скромного вчерашнего ужина со свечой. У нее отлегло от сердца. Конечно, вечернее видение — всего лишь фантазия воспаленного мозга. Она всегда была девушкой с бурным воображением, а тут еще и нервы примешались. За небольшую плату электрик врезал только что купленный замок и, пока возился, все поглядывал на Катерину и на куски сыра и хлеба, которые она собирала в пакет. «Эй, хозяйка, что ж ты закуску в еду-то превращаешь, а? Меня бы позвала, мы бы с тобой, эх!» Катерина чуть не расхохоталась. Сразу после полудня позвонил бывший муж Петя, сообщил, что у них все в порядке, и передал трубку сыну. Митя, захлебываясь от восторга, рассказал, что они только что ходили в палеонтологический музей. Название он выговорил с третьей попытки, и было слышно, как ему подсказывает отец. И что динозавры там с пятиэтажный дом. Катерину легонько кольнула ревность, когда она поняла, что Митя не соскучился. Тот возраст, когда ребенок нуждался в ней ежечасно, канул в лету довольно давно. Но она все равно не могла с этим смириться и подозревала, что вряд ли до конца сможет. И, конечно, без передышки трезвонили с работы. Вот уже несколько лет Катерина была редактором в популярном журнале. Иногда параллельно вела колонки в других. И была на этом поприще вполне успешна. Про себя она говорила, что невозможно прочитать такую Джамалунгму книг, какую прочитала она, и не научиться писать хотя бы немного. Теперь, несмотря на оформленный отпуск, ее дергали чуть не каждый час. Авторы, коллеги из других отделов, даже главный редактор. «Никогда не узнаешь, какая ты незаменимая, пока не поедешь в отпуск. Или не помрешь», — хмурилась Катерина. Все требовали, чтобы она появилась в сети хоть на 5 минут, скинула материал, взглянула на материал, и совершенно не принимали объяснений, что интернета здесь нет. Есть селезни с зелеными, как спинки навозных жуков, шеями, есть раскидистые сливы, увешанные сизо-дымчатыми плодами, есть рассыпанная по асфальту рожь, льющаяся из-под брезента проезжающих фур. А интернета нет. Что говорить о нем? Если даже мобильная связь то пропадает, то появляется. Причем то и дело подключается роуминг и приветствует Украина, ведь до границы всего несколько километров. Впрочем, окончательно рассвирепев от очередного звонка, Катерина сообразила, что стоит заглянуть на почту. Просто на всякий случай. До вечера, попрощавшись с Ольгой, Катерина зашла в местное почтовое отделение. Она удивлялась, как за сутки, что она находится в Пряслине, ей не попалось ни одного знакомого лица и не могла не радоваться этому факту. Но не ошиблась, предчувствуя, что почта все исправит. Не хватало только, чтобы Женя Остапенко до сих пор там работала. К счастью, очереди не было. Екатерина сразу подошла к окошку. За стеклом, совершенно не обращая внимания на вошедшую посетительницу, на крутящемся стуле восседала дородная женщина средних лет, жевала булочку и маркером размечала телепрограмму, засыпая ее крошками. Катя узнала ее почти мгновенно, несмотря на выкрашенные в темный цвет волосы. Сойкина сидела в полоборота, чуть покручиваясь на стуле из стороны в сторону. И когда на ее щеку падал свет, становилось видно обсыпавшуюся с ресниц тушь. «Слушаю вас», — довольно неприветливо проронила она, не отрываясь от газетного листа. «У вас есть интернет? Мне почту надо проверить». «Карточки кончились». Примечание. Доступ в интернет через карточку активации, в которой указан код. Аналог телефонных карточек для междугородних и международных звонков. Конец примечания. Только в понедельник подвезут. «А как-то иначе этот вопрос можно решить?» В тоне Катерины засквозила деловая женщина. И Сойкина, все же бросив на нее скользящий взгляд, привычно огрызнулась. «Нельзя!» Тут Катерине стало смешно. Она могла бы не нарушать свое инкогнито, как ей советовал инстинкт самосохранения. Но любопытство, желание увидеть реакцию старой знакомой, перевесило. «Настена!» «Вот она! Гамма чувств! От привычного недовольства через недоумение, испуг, удивление к радостному оханью!» «Катя! Ветлигина! Катюха! Вот это да! Ох ты ж, Господи!» Неловко задев объемистой ляжкой соседний стул, она выбежала из-за стеклянной перегородки и сгребла Катерину в объятия, расцеловывая и тут же, послюнявив палец, стирая с ее щек следы своей помады. После тормошения понеслись расспросы. Этот стандартный набор. «Где работаешь? Сколько платят? Замуж вышла? Дети есть?» Катерина старалась отвечать попроще и покороче. Конечно, тут же отыскался интернет, бесплатный, потому что для своих, и медленный, потому что другого тут не водилось. Пока грузились страницы, Настена, не отходившая от Катерины ни на шаг, все засыпала ее вопросами, особенно услышав про работу в журнале. «Ой, вот девки помрут, когда узнают! Столичная штучка, да в нашей глухомани!» Тут Катерина поняла, что инстинкт самосохранения — вещь хорошая, и отныне она всегда будет слушать его. «Нет, Настен, не надо. Не говори никому про меня. Не надо». «Ладно, ладно, не буду, не напрягайся», — замахала она руками. И Катя с тоскливой обреченностью поняла, что Настена не изменилась. Чтобы сменить тему, она, копируя на флешку присланные материалы, стала расспрашивать Сойкину, оставив набор вопросов прежним, правда, перескочив зарплату. «Ты ж поди, не знаешь, кто у меня муж?» Хитро блеснув глазами, ухмыльнулась Настена. «Ни за что не угадаешь». «Кто же?» Гадать не было ни желания, ни смысла. «Олежка». «Какой Олежка?» — нахмурилась Катерина. «Ну как какой? Маркелов!» Теперь наступила Настина очередь наслаждаться произведенным эффектом. К счастью, она не умела читать мысли. Катерина смотрела на бывшую подругу и думала, что Маркелу могло повезти и больше. За эти годы она редко вспоминала вообще и Маркела тем более, но именно теперь осознала, что нежности к Маркелу в ее душе куда больше, чем к Сойкиной. Хотя на то были и свои причины, разумеется. Она отделалась от Настены спустя каких-то 20 минут, клятвенно пообещав, что зайдет в гости в ближайшее время, но не говоря, когда. Такое обычное для взрослого человека умение выкручиваться, прятаться за обтекаемыми фразами, не говорить ни «да», ни «нет». Катерина уже и забыла, как когда-то в юности считала это лицемерием. И только на улице, в тени старого в три обхвата дуба, она задрожала. «Настена! Маркел! Они не оставят ее в покое. С ними придется говорить, смотреть в глаза, читать в их глазах жалость или любопытство, знать, что они помнят, а значит, вспоминать самой. Настена растрезвонит всем знакомым, и она не будет стесняться в выражениях. Катя Ветлигина вернулась. Ну, какая? Та, с Береговой. Ну, помните ту жуткую историю? И вспомнят все. А кто не знал, тому расскажут. Черт, как же глупо было делать вид, что в Пряслине ей удастся справиться с прошлым. Плохая-плохая идея пойти на почту. Раскрыть себя Настене. Приехать в Пряслинь. Терзаясь запоздалым раскаянием, она и сама не заметила, как добрела до церкви. Безвкусный новодел на месте старой часовенки, которой нравилась Катерине куда больше, а за ним кладбище. Поколебавшись всего мгновение, Катерина вступила на кладбищенскую землю. И если раньше она умела совладать с нападками совести, то теперь совесть собралась прогрызть ее до дыр. Могилу бабушки Тоси и дедушки Димы, одну на двоих, она нашла почти сразу. Давно не крашеная оградка, заросший вьюнком и клевером квадрат участка, памятник из черного камня и скамеечка, вросшая в землю. Катерина вспомнила, как когда-то бабушка чуть не каждые выходные ходила сюда, то прополоть сорняки, то полить посаженные бархатцы. А вот ее непутевая внучка ни разу не приехала за все эти годы. Катерина несмело взглянула на фотографии и с облегчением увидела, что бабушка с дедушкой на нее не в обиде. Пообещав им, что скоро вернется и наведет тут порядок, она отправилась дальше. Вторую могилу она искала очень долго. Сначала полагаясь на память, потом отчаявшись, просто блуждая по проходам. Немногочисленные посетители кладбища вглядывались на нее недоуменно, искоса, но тут же возвращались к своим горестям. Она все ходила и ходила, и так и не нашла. Она не могла поверить, что не может ее найти, могилу, в которой нашел последний приют очень дорогой ей человек. И все ходила, ходила и всматривалась. И только совсем сбившись с ног, пристыженная, Катерина решилась уйти, выяснить номер участка и вернуться позднее. Оля встретила ее с неловкой улыбкой. «А у меня мальчишки приехали», — растерянно сообщила она, пока Катя скидывала обувь в коридоре. «А я-то и не ждала их. Думала, они на следующие выходные будут». В кухне за обе щеки уплетали борщ Олины сыновья — Сережа и Ваня. При виде Катерины они почему-то смутились и сильнее склонились над тарелками. Оля налила борща и Кате и придвинула ей миску с перекрученным на мясорубке салом с чесноком. «Ешь, ешь, вкусно, а за фигуру не бойся. На свежем воздухе все сгорит». После чая, пользуясь тем, что Оля суетится вокруг сыновей, Катерина шепнула, что пойдет ночевать к себе. Дубко попыталась ее отговорить. Но Катерина настояла на своем, сославшись на необходимость поработать. Теперь, после встречи на почте, Катя боялась не столько своего вчерашнего призрака, сколько возможного визита Настены. То и дело ей мерещились шаги на крыльце и стук калитки, хотя калитка-то как раз и не открывалась из-за растущего рядом деревца. Но постепенно погруженная в привычную работу, освещенная в темной комнате только голубоватым светом ноутбука, она совершенно успокоилась. И даже ночь в спальном мешке прошла на удивление комфортно. Видимо, пригодилась приобретенная с возрастом и больной спиной привычка спать на твердом. Катерина проснулась, когда еще только светало, и серый свет перистого неба обещал пасмурный день. Немилосердно вопили петухи. Судя по мычанию и воплям, перемежающимся крепким матом, пастух гнал по улице стадо. Катерина немного продрогла и встала, чтобы найти в сумке что-нибудь из теплых вещей. В этот момент в комнату вошла девушка. Все та же. Катя. То ли призрак, то ли мираж. Катерина совсем не испугалась. Только с огорчением подумала, что все-таки сошла с ума. А как не хотелось. Девушка повернулась к Катерине, и она увидела собственные глаза, как в зеркале. Только выражение в них было серьезное. «Вспоминай». Катерина не ожидала, что гостья станет говорить. Кровь забилась в висках, и в рассветном холоде ей стало душно. «Вспоминай», — девушка просила, но взгляд ее оставался строгим. Катерина зажмурилась, закрыла руками уши, затрясла головой. Она хотела вытряхнуть из себя это слово, как камушек из ботинка. Но оно все гремело, гулко и дробно. Очнувшись, она снова была одна.